Глава 10. Договор. Шевалье протянул руку капитану Рокфинету, сказав: «Да, вы человек слова, я это вижу. Но входите скорее. Мне важно, чтобы соседи не обратили на вас внимания». «В таком случае я нем как рыба», — ответил капитан. «К тому же», — прибавил он, указывая на паштет и бутылки, которыми был уставлен стол, — «вы нашли верное средство заткнуть мне рот». Шевалье захлопнул дверь за капитаном и запер ее на задвижку. «А, тайна! Тем лучше, я за тайну. Почти всегда что-нибудь довыигрываешь, имея дело с людьми, которые для начала говорят вам «тссс». Во всяком случае, вы поступили как нельзя лучше, обратившись к вашему слуге», — продолжал капитан, возвращаясь к своему мифологическому языку. «Ибо в моем лице вы видите сына Гарпократа, бога молчания, и так не стесняйтесь». «Отлично, капитан», — заметил Дармонталь. «Потому что, признаюсь, я должен сказать вам слишком важные вещи, чтобы не попросить вас заранее о скромности». «Вы можете на нее рассчитывать, шевалье. Когда я давал урок маленькому Равану, я видел краем глаза, как мастерски вы владеете шпагой, а я люблю храбрых людей. И потом, чтобы отблагодарить меня за услугу, не стоившую ломаного гроша, вы подарили мне лошадь, стоившую 100 луидоров, а я люблю щедрых людей. Но раз вы вдвойне заслуживаете моего уважения, почему бы мне не заслужить ваше?» «Прекрасно», — сказал шевалье. «Я вижу, что мы сможем поладить». «Говорите, я вас слушаю», — ответил капитан, приняв самый серьезный вид. «Вам будет удобнее слушать меня, сидя, дорогой гость. Давайте сядем за стол и позавтракаем». «Шевалье, вы проповедуете, как святой Иоанн Златоуст», — сказал капитан, отстегивая шпагу и кладя ее вместе со шляпой на клавесин. «С вами невозможно не согласиться. Я готов», — продолжал он, усаживаясь напротив Дармонталя. «Командуйте операцией, а я ее выполню. Попробуйте этого вина. А я тем временем атакую паштет». «Правильно», — сказал капитан. «Разделим наши силы и нападем на врага по отдельности, а потом соединимся и добьем его». И, подкрепляя теорию практикой, капитан схватил за горлышко первую подвернувшуюся бутылку, откупорил ее и, налив себе полный стакан, осушил его с такой легкостью, словно природа одарила его совершенно особым глотательным аппаратом. Но надо отдать ему справедливость. Едва он выпил вино, как заметил, что напиток, с которым он позволил себе так развязно обойтись, заслуживал гораздо более почтительного обращения. «О», — произнес он, прищелкивая языком и ставя свой стакан на стол с медлительностью, исполненной уважения, — «что же это я делаю, недостойный? Я глотаю нектар, как разбавленное вино, да еще в начале трапезы». «Ах, друг мой Рокфинет», — продолжал он, наливая себе второй стакан и покачивая головой, — «ты начинаешь стареть. 10 лет назад, при первой капле вина, коснувшейся твоего неба, ты знал бы, с чем имеешь дело. А теперь тебе нужно сделать несколько проб, чтобы узнать цену вещам. За ваше здоровье, шевалье». И на этот раз капитан, сделавшись более осмотрительным, медленно в 3 приема выпил второй стакан, прищурив глаза в знак удовольствия. «Это Эрмитаж 1702 года, года битвы под Фридлендоном», — сказал он. «Если у вашего поставщика много такого вина, и если он оказывает кредит, дайте мне его адрес, он найдет во мне отличного клиента». «Капитан», — ответил шевалье, положив на тарелку своего сотрапезника огромный кусок паштета, — «мой поставщик не только оказывает кредит. Моим друзьям он дает это вино даром». «О, добрый человек!» — воскликнул капитан проникновенным тоном, и после минутного молчания, во время которого поверхностный наблюдатель счел бы его столь же поглощенным оценкой паштета, сколь был он только что поглощен оценкой вина, Рокфинет, положив локти на стол и, глядя на Дармонталя с лукавым видом, сказал, не выпуская из рук ножа и вилки: «Итак, дорогой шевалье, мы состоим в заговоре, и мы, по-видимому, нуждаемся в помощи этого бедняги, капитана Рокфинета». «А кто вам это сказал, капитан?» — прервал его шевалье, невольно вздрогнув. «Кто мне это сказал, черт возьми? Хороша шарада. Если человек раздаривает лошадей ценой в 100 луидоров и пьет в обычные дни вино, которое стоит пистоль за бутылку, а живет в мансарде на улице потерянного времени. Что же, по-вашему, он делает, черт возьми, как не участвует в заговоре? — Ну что ж, капитан, — со смехом сказал Дармонталь, — я не буду отпираться. — Очень может быть, что вы и угадали. А что, вас пугает заговор? — продолжал он, наливая вино своему гостю. — Меня пугает. Кто сказал, что есть на свете вещь, способная испугать капитана Рокфинета? — Не я, капитан, потому что, едва зная вас, едва обменявшись с вами несколькими словами, после первой же встречи я подумал о том, чтобы предложить вам быть моим помощником. А это значит, что если вы будете повешены на виселице в 20 футов высотой, то меня повесят на виселице высотой в 10 футов, вот и все. — Черт возьми, капитан, — сказал Дармонталь, снова наливая ему вина. — Если с самого начала видеть вещи в черном свете, никогда нельзя ничего предпринять. — Это вы к тому, что я заговорил о виселице? — спросил капитан. — Но это ничего не доказывает. Что такое виселица в глазах философа? Один из 1000 способов проститься с жизнью, и, пожалуй, один из наименее неприятных. Сразу видно, что вы никогда не сталкивались с ней лицом к лицу, раз вы так гнушаетесь ею. К тому же, ввиду нашего благородного происхождения, нам отрубят голову, как господину Дорогану. Вы видели, как отрубили голову господину Дорогану? Продолжал капитан, глядя Дармонталю прямо в лицо. Это был красивый молодой человек, вроде вас и примерно вашего возраста. Он вступил в заговор, как собираетесь сделать это вы, но заговор не удался. Что же вы хотите? Каждый может ошибиться. Для него построили прекрасный черный эшафот, ему позволили повернуться в ту сторону, где было окно его возлюбленной, ему отрезали ножницами ворот рубашки, но палач был неумелый, привыкший вешать, а не обезглавливать. И 3 раза принимался за дело, чтобы отсечь ему голову. Да и то покончил с этим только при помощи ножа, который вытащил из-за пояса, и, изрядно повозившись, наконец перерезал ему шею. «Ну, вы смельчак», — продолжал капитан, видя, что шевалье, не моргнув глазом, выслушал подробный рассказ об этой ужасной казни. «Вот вам моя рука. Можете на меня рассчитывать». «Против кого же мы в заговоре? Выкладывайте». Против герцога Дюмена? Или против герцога Орлеанского? Надо сломать 2-ю ногу хромому или выколоть 2-й глаз кривому? Я готов. Ничего подобного, капитан, и даст бог, дело обойдется без кровопролития. О чем же тогда идет речь? Слышали ли вы когда-нибудь о похищении секретаря герцога Мантуанского? Маттиоли? Черт возьми, я знаю это дело лучше, чем кто бы то ни было. Я видел, как его везли в Пиньероль. Это сделали шевалье де Сан-Мартен и господин де Вильруа. Скажу вам даже, что они получили за это по 3000 ливров для себя и для своих людей. Неважно же им заплатили, — с презрением сказал Дармонталь. Вы находите шевалье. Однако 3000 ливров — круглая сумма. Значит, за 3000 ливров вы бы взялись за такое дело? — Взялся бы, — ответил капитан. — А если бы вам предложили похитить не секретаря, а герцога? — Это стоило бы дороже. — Но вы бы все-таки взялись? — А почему бы нет? Я потребовал бы 2-ю плату, вот и все. — А если бы, согласившись на 2-ю плату, такой человек, как я, сказал вам, «Капитан, я не подвергаю вас тайной опасности, бросив на произвол судьбы». А вместе с вами вступаю в борьбу, и, как и вы, ставлю на карту свое имя, свое будущее и свою жизнь, чтобы вы ответили этому человеку. Я протянул бы ему руку, как протягиваю ее вам. Теперь скажите, о чем идет речь. Шевалье наполнил стаканы и сказал: «За здоровье регента и за то, чтобы он благополучно добрался до испанской границы, как Маттиоли добрался до Пиньероля». «Ах, вот как!» — сказал капитан Рокфинет, подняв свой стакан на уровень глаз, и после паузы продолжал. «А почему бы и нет? В конце концов, Регин всего лишь человек. Только в случае неудачи нас не повесят и не обезглавят, а четвертуют. Другому я сказал бы, что это будет стоить дороже, но для вас у меня нет 2 цен. Вы дадите мне 6000 ливров, и я найду вам 12 человек, готовых на все. — И вы полагаете, что можно довериться этим людям? — с живостью спросил Дармонталь. — Да разве они будут знать, в чем дело? — ответил капитан. — Они будут думать, что речь идет о пари только. — А я докажу вам, что не торгуюсь с друзьями, — сказал Дармонталь, открывая секретер и доставая оттуда мешок с 1000 пистолей. Вот вам 2000 ливров золотом. Если мы одержим успех, они пойдут в счет условленной суммы. Если же нас постигнет неудача, каждый останется при своем. — Шевалье, — ответил капитан, принимая мешок и взвешивая его на руке с невыразимо довольным видом. — Как вы понимаете, я не стану пересчитывать деньги, это значило бы оскорбить вас. — А на какой день назначено похищение? — Я еще ничего не знаю, дорогой капитан. Но если вы нашли паштет не дурным, а вино хорошим, и если вы хотите ежедневно доставлять мне такое же удовольствие, как сегодня, завтракая вместе со мной, я буду держать вас в курсе дела. — Нет, шевалье, об этом не может быть и речи. Теперь нам уже не до шуток, — сказал капитан. — Если бы я стал бывать у вас каждое утро, не прошло бы и 3 дней, как полиция этого проклятого Доржансона напала бы на наш след. К счастью, он имеет дело с таким же хитрецом, как он сам. Мы с ним уж давно играем в кошки-мышки. Нет-нет, шевалье, с этой минуты до того дня, когда настанет время действовать, мы должны видеться как можно реже, а еще лучше не видеться совсем. Ваша улица невелика, и так как она выходит с одной стороны на улицу Грошене, а с другой на Монмартр, мне даже нет надобности проходить по ней. Возьмите эту ленту, — продолжал он, развязывая бант на своем камзоле. В тот день, когда я вам понадоблюсь вывести ее на гвозде за окном, и я буду знать, что это значит, и поднимусь к вам. — Как, капитан? — сказал Дармонталь, видя, что его сотрапезник поднимается и пристегивает свою шпагу. — Вы уходите, не прикончив бутылку. Чем провинилось перед вами это доброе вино, которому вы только что отдавали должное? За что вы теперь презираете его? — Именно потому, что я по-прежнему отдаю ему должное, я с ним разлучаюсь, а в доказательство того, что я его отнюдь не презираю, — прибавил он, снова наполняя свой стакан, — я скажу ему последнее прости. За ваше здоровье, шевалье, вы можете похвастаться превосходным вином. А теперь все, больше ни-ни. С этой минуты я не пью ничего, кроме воды, пока не увижу красную ленту, развивающуюся за вашим окном. Постарайтесь, чтобы это было как можно скорее, поскольку вода чертовски вредна для человека моей конституции. Но почему вы так скоро уходите? Потому что я знаю капитана Рокфинета. Это славный малый, но когда перед ним бутылка вина, он не может не пить. А когда он выпил, он не может не говорить. Но как бы хорошо человек ни говорил, помните, когда он говорит слишком много, то в конце концов скажет глупость. До свидания, шевалье. Не забудьте про пунцовую ленту, я иду по нашим делам. — До свидания, капитан, — сказал Дармонталь. — Я рад видеть, что мне нет надобности просить вас хранить молчание. Капитан большим пальцем правой руки перекрестил рот, надвинул шляпу на лоб, приподнял прославленную калешемарду, чтобы она не стучала о стены, и спустился по лестнице так тихо, словно боялся, что каждый его шаг отзывается эхом в особняке Доржансона.